Я обещаю, что буду следить за своими выражениями в будущем. Но разве вы не позволите мне помочь вам сесть на пароход? Может быть, мне не надо будет садиться на пароход. Я должна сначала найти свою сестру, но я благодарна вам за все. И все же мы должны снова встретиться, не правда ли? Я заколебался. Я хочу познакомиться с вашей сестрой. Мы оба рассмеялись. Мило с вашей стороны. Я передам ей это. Но мне кажется, нам не стоит встречаться, хоть вы и хорошо отнеслись ко мне во время нашей поездки, несмотря на то, что я нагрубила вам. Но то, что было написано на вашем лице в самом начале, абсолютно верно. Я не вашего поля ягода, а это приводит к беде, я-то достаточно хорошо это знаю. Ее лицо изменилось. На мгновение вся беспечная веселость исчезла с него. Оно стало взрослым. «Итак, прощайте», — заключила она более мягким тоном. «Неужели вы даже не скажете мне свое имя?» — вскричал я, когда она повернулась, чтобы уйти. Девушка оглянулась через плечо. На каждой ее щеке играла ямочка. Она была словно прелестная картина греза. «Синдерелла», — произнесла она и весело засмеялась. «Признаться, я мало верил в то, что мне придется встретиться с Синдереллой снова». Глава вторая. Обращение за помощью. На следующий день, ровно в 9:05 утра, я вошел в нашу общую столовую, намереваясь позавтракать. Мой друг Пуаро, будучи, как всегда, пунктуальным, только что начал очищать скорлупу со второго яйца. Увидев меня, он просиял. «Вы хорошо спали? Вы пришли в себя после столь ужасной переправы? Удивительно, что вы появились почти вовремя к столу в это утро. Извините меня, но ваш галстук несимметричен. Разрешите мне его поправить?» Я уже описывал Эркюля Пуаро в других записках. Необыкновенный человек. Рост 5 футов 4 дюйма, голова яйцевидной формы, слегка наклонена на бок, глаза, загорающиеся зеленым огнем в минуты волнения или гнева, жесткие военные усы и колоссальное чувство собственного достоинства. Пуаро очень аккуратен и всегда щегольски одет. У него врожденная страсть к порядку любого рода. Если он увидит у кого-нибудь криво приколотое украшение, пылинку или беспорядок в одежде, то будет мучиться до тех пор, пока не исправит. Порядок и логика — его боги. Он питает нескрываемое презрение к таким вещественным доказательствам, как следы ног или папиросный пепел, и утверждает, что в отрыве от других улик они никогда не помогут детективу разоблачить преступника. Распутав сложное дело, Пуаро может радоваться как ребенок, при этом любит постучать пальцем по своей яйцевидной голове и поучительно произнести: «Настоящая работа происходит там. Решают все маленькие серые клеточки. Запомните это, мой друг». Я занял свое место за столом и в ответ на приветствие Пуаро вскользь заметил, что часовая поездка по морю от Кале до Дувра вряд ли может быть квалифицирована как ужасная. Пуаро замахал чайной ложкой, выразительно опровергая мое замечание. «Несомненно, если в течение часа человек испытывает самые ужасные ощущения и эмоции, это значит, что он прожил много часов. Весьма образно сказал один из ваших английских поэтов, что время исчисляется не часами, а ударами сердца. Мне кажется, что Браунинг имел в виду все-таки нечто более романтическое, чем морская болезнь. Это потому, что он был англичанином. О, вы, англичане, у вас все иначе!» Неожиданно он замер и драматическим жестом указал на тостер. «Вот, например...» «Ну уж это слишком!» — воскликнул он. «Что случилось?» «Это...» ломтик».